Глава 39. Ира. «Держись подальше от моей дочери. Понял? Увижу, что ты рядом трешься, вырву член с корнями, а потом заставлю его сожрать». Рванно дыша, пальцем пригрозил Соболь Громову, а потом посмотрел на меня, на Крис и рявкнул. «Собрали шмотки и бегом в машину. Живо!» «Господи, господи, господи! Где наш столик?» Мгновенная паника в голове заставила засуетиться. Дядя Артур был в бешенстве. Мы с Кристиной добежали до столика, расплатились по счету, забрали сумки, в гардеробе забрали верхнюю одежду и вышли из клуба. Папа Крис ждал нас в машине. Мы запрыгнули в тачку на заднее сиденье, и он ударил по газам. «Где твой телефон, черт тебя побери?» — рыкнул он на Крис. «В сумке, пап. Посмотри на него». Кристина покопалась в сумке, достала мобильник, округлила глаза и развернула ко мне. 51 пропущенный вызов от папы. «Увидела?» — прорычал он. «Увидела. Пап, я не слышала». «Ага, ты была слишком занята, чтобы ответить мне. Сосалась там с каким-то рыжим чмом, как шлюха. Больше никаких клубов. Ты поняла меня?» «Поняла». «Кто он такой вообще? Откуда он взялся?» Резкий поворот направо. «Это Громов, пап. Он соучредитель Октавии и друг Юлькиного мужа. Очень известный человек». «Да срать я хотел на его известность с высокой колокольни. Ты с ним давно знакома?» «Нет, сегодня познакомилась», — дрожащим голосом ответила Крис, понимая, что за это точно прилетит. «Но ему соврать не получится. Будет хуже». «И сразу лизаться?» — взорвался он и развернулся к нам. Лицо скривилось от злости. Ноздри раздувались, лицо покраснело, а глаза налились кровью. «Мать моя женщина! А можно я выйду?» «Я этому ублюдку руки переломаю, если он еще раз к тебе прикоснется. Ясно тебе?» Кипел он, затем снова повернулся, ударил кулаком по рулю и спросил, глядя в зеркало заднего вида. «Какого хрена ты себя так вела, а?» Крис молчала и хлопала ресницами. Глаза были на мокром месте. Она моментально протрезвела. «Мы обе! Я себе даже представить не могу, какой втык ее дома ждет, если он сейчас уже свирепствует!» В машине повисла тишина. «Распустил свои лапы, тварь! Но должен признаться, техника у него хорошая!» — хмыкнул он. «Видно, что занимался. Удар правый неплохой, и я не ожидал». Крис ничего не ответила, да и не нужно было. Это были мысли вслух дяди Артура. «Громов, говоришь?» Уточнил он и снова взглянул в зеркало заднего вида. Кристина кивнула и виновато прикусила губу. «Надо пробить, что за тип». Мы переглянулись с подругой и вели себя тише воды. Соболь остановился возле моего подъезда. Я быстро чмокнула Крис в щеку и жестом показала, чтобы она мне потом набрала. Та кивнула. Я поблагодарила дядю Артура за то, что подвез, и пулей выскочила из его машины. Глядя вслед удаляющемуся черному джипу, я нарисовала крест в воздухе, желая подруге благополучно выйти из сложной ситуации. Вот это папа. Ужас просто. Ей 23. Уже пора бы выстраивать с мужчинами серьезные отношения. Но куда там? Кастинг папы — морально тяжелое мероприятие для любого кандидата. Так можно и всю жизнь в девках просидеть. Жесткий он, конечно. Какого там мини-пика она собралась заводить? Улетит свинья с 12-го этажа в ту же секунду, как впервые хрюкнет. А визжать уже в полете будет. Но то, что сегодня досталось Громову, стало приятным завершением вечера. Наконец-то он хотя бы от кого-то получил по своей мерзкой роже. За Юльку и за меня получил сполна. Так ему и надо. Раздалась трель моего телефона. Жданов. Ну, конечно. А кто еще может мне позвонить в 5 утра? Боже, а я же на время не посмотрела, когда с ним разговаривала. Все думала, что сейчас 2 часа ночи. Теперь понятно, почему дядя Артур в гневе. Крис обычно в 4 уже дома. Алло. В трубку выдохнула я. Где ты? Возле своего подъезда. Собираюсь заходить домой. Хорошо. Тебя папа подруги подвез? Ты уже в курсе? Хмыкнула я. Конечно, в курсе. Я еще и крайний в этой истории. Возмутился Андрей. Ты? «Почему?» «Потому что я попросил Громова проследить за вами и отвезти домой. Он за вас головой отвечал. А тут заявился Громила и пытался забрать твою подругу. Ну и тебя, очевидно, прицепом». «А как ты вообще узнал, что мы в клубе? Громов тебя сдал. Он увидел тебя и позвонил мне. Предатель. Так ему и надо. Понятно. Устало выдохнула я. Можно я уже домой пойду? Холодно стоять на улице. Все, иди. Я скоро приеду, тогда и поговорим. С нотками угрозы сказал он. Спокойной ночи. Улыбнулась я, дождалась ответное пожелание и отключила вызов. Всю субботу я отсыпалась. Что-то сильно я перебрала с коктейлями. Голова адски болела. В воскресенье звонила Крис и сказала, что теперь до конца своих дней находится под домашним арестом. Я успокоила подругу, что все будет хорошо. Дядя Артур успокоится и дальше будет отпускать. Она взрослая девочка, и он где-то в глубине души это понимает. А потом перевела тему на Громова, что наконец-то ему прилетел бумеранг. Андрей рассказывал, что у Кирилла разбита губа, бровь и огромный фонарь на левом глазу. Он должен был выступать спикером на следующей неделе, но теперь на гастрофест он не поедет. А еще все выходные интернет пестрил заголовками о драке Громова с Соболем и фотками, где дядя Артур сидел верхом на Громе. Один нападал, а другой защищался. Смешная фотография. Нужно распечатать и поставить в рамочку, чтобы поднимать себе настроение в унылые деньки. Общением на отвлеченную тему я немного подняла настроение подруги. В понедельник я ушла пораньше с работы. Мне позвонила счастливая мама и сообщила, что папу выписывают домой. Я поблагодарила Артема Александровича за помощь, а он выписал папе курс лечения, сказал показаться через месяц и пожелал папе больше не болеть. Мы вышли из клиники, и я отвезла родителей в деревню. Всю дорогу папа не умолкал, рассказывал, как ему понравилось в клинике, какой там уход, аппаратура, еда. Потом нахваливал мою машину, говорил, какая я молодец, что купила себе такую шуструю ласточку. Я слушала его и широко улыбалась. Как же хорошо, когда все хорошо. На обратном пути домой мне позвонил Андрей и сказал, что его самолет приземлился, и через полчаса он будет в Октавии. Позвал вместе поужинать и остаться у него на ночь. Я ответила, что мне нужно заехать домой и собрать с собой кое-какие вещи, чтобы утром я могла нормально собраться на работу, а потом к нему. Как же я соскучилась. Я представить себе не могла, что буду бесконечно рада его увидеть. Забежала домой, покормила Пушка и начала собирать вещи в спортивную сумку. Входящее сообщение на телефон. Опять Андрей что-то написал. Я с улыбкой взяла мобильник, открыла сообщение, а там с неизвестного номера висело. «Ты наивно думаешь, что нужна ему?» И прикреплено видео. Я нажала на воспроизведение и в шоке округлила глаза. Женские охи, ахи и стоны разрушили тишину моей квартиры. В кадре крупным планом Андрей активно трахает какую-то темноволосую девушку в черном платье. Где-то в подсобке или в лифте. Но это не важно. Важно другое. Я у него не единственная девушка. Для него я просто одна из тех, кого он трахает. Вот и все. Шок, неверие, ужас. Я смотрела и чувствовала, будто в кровь впрыснули яд, и он огненным потоком разбегался по венам. Я выключила видео, откинула на стол телефон, села на диван и разревелась. Как же больно и обидно. Дура. Какая же я наивная дура. Поверила в сказку с прекрасным принцем, а он оказался блудливым кобелем. Зачем он меня сегодня позвал? В командировке не натрахался? Или ему разнообразие подавай? Ну надо же. Он меня вызвал к себе как шлюху, а я чуть на радостях не поехала. Да пошел он. Я взяла телефон и написала ему сообщение. Я не приеду. Позови ту, с кем проводил время в командировке. Она будет счастлива. Я отправила сообщение и выключила телефон. Ненавижу. Видеть его больше не желаю. Никогда.